Глава первая. Я открыл глаза и не узнал обстановку вокруг себя. Надо мной был деревянный потолок, украшенный резьбой. И это не был потолок моей спальни в честно заработанной трешке. Внезапно в голове словно что-то щелкнуло, и я вспомнил все, что произошло. Похоже, я все же умер, но каким-то образом попал в новое тело, и теперь меня окружало что-то новое, странное, непонятное. Я попытался сесть, но почувствовал боль, огнем полыхнувшую в груди и в голове. Вместе с болью пришло понимание, в чьем теле я теперь нахожусь. «Эрвин» промелькнуло в голове, и я внезапно осознал, что это теперь мое имя. Это было нелепо, абсурдно, но мое новое тело было маленьким и хрупким. Чуть повернув голову, я увидел свое отражение в большом зеркале, стоящем почти напротив кровати. На меня оттуда смотрел 5-летний мальчик с густыми темными волосами, крупными зелеными глазами, в которых отражались одновременно растерянность и удивление. В этот момент дверь тихо скрипнула, и в комнату вошла уже виденная мной молодая женщина. Ее движения были плавными, а лицо спокойным, излучающим добрый свет. Длинные каштановые волосы каскадом спускались по ее плечам, подчеркивая мягкие черты лица. А глаза глубокого карего цвета источали бесконечную доброту. Она была одета в простое, но изящное платье пастельного оттенка, что еще больше создавало впечатление легкости и спокойствия. «Эрвин, ты уже проснулся?» Тихо и даже с некоторым испугом, словно боясь спугнуть увиденное, произнесла она, бросившись к кровати. «Ну, странно. Говорила она явно не на русском языке, но я все прекрасно понял. Ее голос был хоть и встревоженным, но все же мягким, словно шелест листьев, и, казалось, успокаивал саму мою душу своей теплотой. Я молча кивнул, поморщившись от боли и все еще до конца не осознавая реальность происходящего. «Мама!» — пробормотал я неосознанно, и это слово показалось мне странным. И не столько от того, что сказано оно было на другом, неродном для меня языке. В конце концов, это слово, наверное, звучит одинаково во всех уголках мироздания. Странно было воспринимать вот эту женщину, которая намного младше меня того, прежнего, как свою мать. И вырвавшееся слово было скорее реакцией памяти ее родного сына, чья душа покинула этот мир и чье место в этом теле занял я. Женщина улыбнулась, садясь на край кровати и наклоняясь ко мне. Ее ладонь легла мне на лоб, проверяя температуру. И я почувствовал тепло и заботу, исходящую от этого прикосновения. «Тебе нужно больше отдыхать», — тихо произнесла она, нежно поглаживая мои волосы. «Ты серьезно пострадал, но я очень рада, что ты наконец пришел в себя». «Что со мной случилось?» Через силу выдавил я из себя. Все же думал-то я по-русски, а слова сами собой произносились на ранее неизвестном мне языке. Тяжеловато пока было собрать все мысли в кучу. «Ты упал с лошади, мой милый. У тебя была тяжелая травма, и лекари долго боролись за твою жизнь». Она мягко улыбнулась, но в ее глазах мелькнула тень беспокойства. «Мне в какой-то момент показалось, что я потеряю тебя». Она нежно обняла меня, прижав к груди. Я почувствовал упавшую мне на шевелюру слезу. Я смог наконец-то осмотреться вокруг, замечая детали комнаты. Высокие стены из массивного темного дерева были украшены резьбой в виде виноградных лоз и цветов. Узкое окно с толстым стеклом пропускало слабый свет, мягко освещая все вокруг. На столе стояли подсвечники. Оплывшие остатки множества свечей свидетельствовали о долгих ночах, которые кто-то проводил у моей кровати, судя по всему, не покидая своего поста даже на минуту. Тяжелый занавес цвета вина на окнах едва приподнимался от сквозняка, приоткрывая вид на сад снаружи. Женщина снова заговорила, прерывая мои размышления. «Я всегда считала, что тебе рано еще совершать прогулки верхом, но ты такой же целеустремленный, как и твой отец». Она вздохнула, но ее голос не терял мягкости. «Но ты должен помнить, что я всегда буду рядом, что бы ни случилось». Я внимательно посмотрел на нее, пытаясь найти слова, чтобы выразить свои мысли. Мне хотелось сказать ей, что я другой, что не тот, кого она знала, но слова, готовые сорваться с языка, буквально застряли в горле. Страшно представить, как отреагирует мать на то, что ее ребенок умер, и вместо него в его теле поселился взрослый мужик. Вместо этого я практически по слогам произнес «Спасибо, мама». Она погладила меня по щеке, прижимая мою руку к своей. «Я всегда буду с тобой, Эрвин. Даже если ты почувствуешь, что мир стал чужим и все против тебя, помни, что у тебя есть я». Мы молчали какое-то время. И это молчание наполнило меня спокойствием. Я посмотрел на мать Эрвина, и вдруг душа наполнилась спокойствием и нежностью по отношению к ней. Слова об отце пробудили во мне кое-какие воспоминания. Смутные и по-детски наивные. А папашка-то у меня, ой, какой непростой. Не кто-нибудь, а герцог Арвид дель Вайсберг, советник и правая рука нашего императора. Это я почерпнул из обрывков воспоминаний ушедшего за грань сознания мальчика. «Мама», — это слово давалось мне все лучше и естественнее. «А я правда сын герцога?» «Да, Эрвин, ты сын герцога, хотя и родился не в браке». Ее голос был спокойным, но в глазах мелькнула тень горечи. «Но это не важно. Ты наш, и герцог признал тебя своим сыном. Твоя жизнь — это его кровь, его наследие. Ты такой же сильный и смелый, как и твой отец. И однажды, я уверена, ты докажешь всем, насколько ты ценен». Как ни странно, но эти слова грели мне душу. Пришло понимание, что в этом новом мире, в этой новой жизни меня многое ждет впереди. Но было еще и чувство благодарности этой молодой женщине, которая по прихоти мироздания стала мне матерью. Я всем своим сердцем чувствовал исходящую от нее любовь, теплоту, нежность и заботу. В той своей прошлой жизни я рано лишился родителей. Меня воспитывала родная сестра отца, у которой помимо меня были еще дочь с сыном. Ну и понятно, кому в семье доставались любовь и забота, а кому и за трещину могли выписать за малейшую провинность. Едва закончив школу, я попросту сбежал из дома и начал самостоятельную жизнь. Всего в своей жизни я добился сам, своим трудом и своим умом. То, что я в этой новой жизни являюсь, пусть и внебрачным, но все же сыном второго человека в государстве, было очень даже хорошим стартом. Ну, хуже было бы, окажись я в теле простолюдина. А значит, надо в полной мере воспользоваться предоставленными мне возможностями. Прошло несколько дней. Я ел. Кормила меня с ложечки моя новоиспеченная мама. Пил горькое лекарство, от которого накатывала сонливость, и в перерывах между сном пытался хотя бы начать строить какие-либо планы на будущее. Получалось это откровенно плохо. То ли те самые микстуры затуманивали сознание, то ли просто детский организм плевать хотел на вселившееся в него взрослое сознание. Порой мне дико хотелось побегать, позапускать деревянные кораблики в пруду. В общем, обычные детские радости. В один из таких дней, когда солнечный свет заливал комнату, я, сидя на кровати, вставать мне пока не разрешали, а вот так сидеть было уже можно, спросил: «Мама, а где мы? Почему мы здесь?» Леди Адель, а именно так звали маму Эрвина, задумалась, обводя взглядом комнату, прежде чем ответить. «Мы в имении Фалькор. Это одно из загородных имений твоего отца. Не самое большое и богатое, но, пожалуй, одно из самых спокойных и уютных». Я вспомнил увиденное мной, когда бестелесным духом парил в небесах. Да, виды были очень даже красивыми. Жаль, насладиться ими в полном объеме я не успел. А леди Адель продолжала. «Имение красивое». Ее глаза светились гордостью. «Оно построено на невысоком холме, и рядом раскинулся великолепный парк, в котором ты так любишь играть, и пруд, вода в котором кристально чистая настолько, что даже в самом глубоком месте можно рассмотреть даже самые мелкие камешки на дне. Я очень хочу погулять в парке и на берегу пруда», — с грустью произнес я. И опять это была скорее реакция памяти мальчика, чем моя. Мы можем пойти вместе, но вначале я должна спросить разрешение у доктора. Ты еще не совсем выздоровел и должен быть осторожным», — напомнила она. «Я буду осторожен, обещаю». Я почувствовал, как внутри разгорается желание исследовать новое место, узнать его. Да и лежать мне уже просто осточертело. Доктор приехал через день. Видимо, своего в имении не держали и при необходимости приглашали из расположенного неподалеку городка. Осмотрев меня, поводив перед глазами молоточком, постучав им же по локтям и коленкам, доктор вынес вердикт, что пациент стремительно идет на поправку и что недолгие и неспешные прогулки никакого вреда, кроме пользы, мне не принесут. Ура! Да здравствует молодой организм, на котором все заживает столь быстро! А может, и мое вселение сюда тоже сыграло свою роль. Когда мы вышли из комнаты и пошли по коридорам во двор, я был поражен масштабом имения и, в частности, главного жилого здания. Со стороны мне оно не показалось таким большим. Я с интересом смотрел на жизнь вокруг. Слуги, охранники, конюхи, повара, судя по всему, крестьяне из окрестных деревень, привезшие продукты, дрова или сено, все вызывали неподдельное любопытство. «Как много народа!» — произнес я, глядя с крыльца на суету во дворе. «Имение достаточно большое, и эти люди заботятся о нем и о нас». Леди Адель положила ладонь мне на плечо. «И все эти люди готовы прийти тебе на помощь, если потребуется». «Боюсь, не все рады такому положению дел». Чуть слышно произнес я, но женщина услышала. «Нет, Эрвин, они все любят тебя, и ты важная часть семьи герцога. Как бы там ни было, но ты кровь от крови, плоть от плоти, его сын». Мы вышли на улицу, и я ощутил, как теплый ветер треплет волосы. Парк распахнулся перед нами, как мир полный чудес. Он был зеленым и ярким, с цветами всех возможных оттенков, деревьями, раскидывающими свои ветви в небо и маленькими аллеями, уводящими вглубь природы. «Вау!» — прошептал я, когда мы вошли в парк. Я чувствовал, как мое сердце наполняется радостью, и я знал, что это место — мое новое королевство. «Здесь много удивительных мест», — сказала леди Адель, улыбаясь. «Например, вот эта яблоня. Ты всегда любил сидеть под ней». Я подошел к дереву, мои руки нежно касались коры, а потом я опустился на землю и взглянул вверх. Листья шевелились на ветру, создавая завораживающую симфонию. Мне казалось, что это дерево дышит, живое и полное истории. «Как же здесь красиво и удивительно!» — в восторге произнес я. «Да, ты прав. Жизнь вообще удивительная штука. Взять хотя бы вот эту яблоню. Яблоки начинаются с маленьких цветочков, а потом постепенно становятся большими и сладкими, приносящими людям радость и пользу. Как ты?» Вернувшись в имение после непродолжительной прогулки, в коридоре мы повстречали слугу по имени Аллен, который служил в замке многие годы и стал для Эрвина не просто слугой, а настоящим другом. Высокий, крепкий, с мужественным лицом и светлыми волосами, Аллен выглядел как защитник, всегда готовый встать на защиту своего юного хозяина. «Как ты себя чувствуешь, юный Эрвин?» — спросил он, наклонившись и заглядывая в мои глаза. «Лучше», — ответил я, искренне улыбаясь. «Мы только что были в парке». «Замечательно. Я бы с удовольствием прогулялся с вами, если бы не мои обязанности», — сказал Аллен, кивнув с легкой грустью. А у меня перед глазами встал эпизод, виденный Эрвином, где этот самый Аллен с легкостью раскидывал, словно пушинки, здоровенных мужиков в шуточном поединке. Его движения были легкие и стремительны, и порой казалось, что он буквально растворяется в воздухе, чтобы в следующее мгновение появиться за спиной у своего очередного соперника. «Я хочу научиться драться, как ты!» — сказал я с энтузиазмом. Аллен засмеялся. Его смех был громким и приятным. «Это потребует много времени, но я с радостью научу тебя всему, что знаю и умею, когда ты поправишься. Для начала давай сосредоточимся на твоем выздоровлении, юный Эрвин. С каждым днем я все больше впитывал новую жизнь, старался узнать своих новых друзей и окружающих. И хотя порой приходилось сталкиваться с предвзятостью, понимал, что постепенно становлюсь сильнее. В первую очередь, благодаря любви и поддержке матери, которая всегда оставалась рядом, ободряя и вдохновляя меня. «Ты мой свет, Эрвин», — сказала она однажды, когда мы сидели в комнате, и я перебирал цветные камешки, которые она принесла. «Ты — наша надежда, и я верю, что однажды ты покажешь всем, на что способен». Я посмотрел на нее с благодарностью. Я чувствовал, что ее слова придают мне сил, и появляется смысл моей новой жизни. Внутри меня бурлили эмоции, и я понимал, что впереди долгий путь, но я не был один, и этот путь мне предстояло пройти. Прошло несколько дней, и я продолжал осваиваться в новом мире. Мои дни были заполнены прогулками по саду, беседами с матерью и теплыми воспоминаниями о времени, проведенном с Алланом, преданным слугой и защитником. Аллан был бывшим солдатом, и его уверенные движения и крепкая фигура придавали мне чувство безопасности. Он всегда был рядом, готовый поддержать и помочь, и я чувствовал, что могу доверять ему. Однажды, после прогулки в саду, я вернулся в замок, где меня встретил Аллан. Слуга, казалось, ждал меня с нетерпением. «Эрвин!» — воскликнул он. Его голос был полон радости. «Как ты себя чувствуешь сегодня?» «Я хорошо», — ответил я, улыбаясь. «Мы с мамой смотрели, как цветут цветы. Она сказала, что у нас в парке растут самые красивые цветы в империи». Аллан хмыкнул. Его глаза блестели от гордости. «Она права. Но я бы хотел увидеть тебя не только среди цветов. Когда ты выздоровеешь, я покажу тебе, как обращаться с мечом. Ты готов к этому?» «Да!» — воскликнул я, поднимая кулачки в воздух. «Я хочу быть таким же сильным, как ты!» Аллан опустился на одно колено, чтобы быть со мной на одном уровне. Он обнял меня за плечи, и наши глаза встретились. «Сила не всегда в мускулах, юный Эрвин. Сила... это также умение контролировать себя, быть мудрым и заботиться о других. Твой отец, герцог, всегда был примером этого. Он знал, когда проявить силу, а когда милосердие». «Ты знал моего отца?» — спросил я с удивлением. Аллан кивнул. Его взгляд стал мечтательным. «Ну да. Я служил герцогу много лет. Он был не только великолепным правителем, но и замечательным человеком. Помню, как он впервые увидел тебя. Ты был всего лишь младенцем, и он с гордостью сказал, что ты его сын, несмотря на то, что родился вне брака. Он никогда не стыдился этого». Я слушал с открытым ртом, погружаясь в рассказ о своем отце. «Мой отец... он не боялся, что кто-то осудит его за это?» — спросил я, не в силах сдержать любопытство. «Было интересно, как отреагировал герцог на мое рождение?» «Он знал, что истинная семья — это не только кровь, а прежде всего связь, которую мы создаем», — ответил Аллан. «Он относился к тебе как к своему законно рожденному ребенку. Ты был для него важен, Эрвин, всегда». Я почувствовал, как гордость наполняет сердце. Я вдруг понял, что новая жизнь не такая уж плохая. У меня был отец, который меня любил или, по крайней мере, вполне нормально ко мне относился, и мать, которая всегда была рядом. А теперь был еще и Аллан, его верный друг и защитник. «А ты был с ним на войне?» — спросил я, уставившись в глаза Аллану. «Да, это было давно», — ответил слуга, словно вспоминая тяжелые моменты. «Мы сражались вместе, плечом к плечу. Я помню, как он всегда заботился о своих солдатах и никогда не оставлял их в беде. Даже когда был в опасности, он всегда думал о своих людях. Было очень интересно узнать побольше о моем отце. Как я уже понял, законы империи довольно строги в отношении таких вот детей, как я, рожденных вне брака. И касались они, естественно, аристократии. у простолюдинов это однозначно обществом, так сказать, осуждалось, а вот у благородных сословий было все несколько иначе. Если появлялся ребенок на стороне, то папаша-аристократ обязан был его признать. И не просто признать, но и содержать как ребенка, так и его мать, и дать отпрыску хорошее образование. Правда, ребенок при этом хоть и получал с рождения личное наследуемое дворянство, но вот фамилия отца ему не переходила, как и благородная приставка «дель», означающая «наследуемый титул». Обычно либо родительскую фамилию сокращали, либо вообще давали другую, хоть и созвучную, но, так скажем, менее благородную. Я, например, не Вайсберг, а всего лишь Вайс. Эрвин Вайс. Кстати, моя мать, а я уже привык считать леди Адель таковой, тоже была не простолюдинкой. Она была из достаточно старинного, но обедневшего дворянского рода. Чтобы совсем не скатиться в нищету, она была вынуждена с юных лет пойти в услужение в дом герцога. Впрочем, служить человеку такого ранга было не зазорно. Ну и однажды глава семейства обратил свое внимание на молоденькую и очень даже красивую горничную. Так и появился на свет Эрвин. Как я уже понял, герцог был личностью неординарной. Оно и понятно. Посредственность не сможет достичь таких высот. А если вдруг по прихоти судьбы и достигнет, то там не удержится. И что немаловажно, его по-настоящему все уважали. «Хотел бы я стать таким же, как он», — невольно произнес я вслух. Алан усмехнулся и положил руку мне на плечо. «Ты уже на пути к этому, Эрвин. У тебя есть все, чтобы стать достойным сыном своего отца. Ты можешь не только стать великим воином, но и мудрым правителем, и я помогу тебе в этом». Каждый разговор с Аланом помогал мне все больше и больше постичь окружающий меня мир, понять, чего же я на самом деле хочу, кем вижу себя в будущем. Мы подолгу беседовали, и каждая история, рассказанная им, помогала мне все это лучше осознавать. Кроме того, благодаря Алану я больше не чувствовал себя одиноким и беззащитным. Однажды я спросил его: «Алан, а что бы ты сделал на моем месте? Если бы у тебя была такая возможность, что бы ты выбрал, стать сильным воином или мудрым правителем?» Алан задумался на мгновение, затем сказал: «Я бы выбрал быть мудрым правителем. Сила — это хорошо, но истинная сила приходит из сердца и из разума. Ты должен заботиться о тех, кто рядом, и делать все, чтобы защитить их. Это будет твое самое важное оружие». Алан встал, потянувшись ко мне и помогая встать. «Пойдем, юный Эрвин. Я покажу тебе, как заботиться о себе, и научу нескольким приемам, которые могут пригодиться в будущем». Я почувствовал, как меня охватывает энтузиазм. Я знал, что впереди ждут новые приключения, но готов был идти навстречу им, зная, что есть Алан и мать, готовы поддержать меня в любой момент. Ну, таким образом, день только начинался, а я чувствовал себя готовым к любым вызовам, которые ждут впереди. После занятий с Аланом я ощущал себя полным сил и решимости, хотя и попотеть тоже пришлось изрядно. Я понял, что у него есть настоящая поддержка, и это придавало мне уверенности. Но в тот момент, когда я открыл дверь в коридор, я еще не знал, что мое спокойствие и уверенность будут нарушены. В коридоре я увидел свою сводную сестру Лизу, стоящую у большого окна с видом на сад. Она была высокой для своих 15 лет, с длинными, словно шелк, светлыми волосами, которые падали на плечи волнами. Лиза была не только красивой, но и холодной, с характером, который мог бы испугать даже самых смелых. Ее пронзительные голубые глаза, как стальные, напоминали о том, что она не собирается прощать Эрвина за то, что тот выжил после падения. Я замер на месте, ощущая, как по спине пробежал холодок. Лиза заметила меня и с вызовом подняла бровь. «Ну, наконец-то ты выбрался из своего укрытия!» — произнесла она с сарказмом. Ее голос звенел, как холодное лезвие. «Я просто...» — начал было я. «Ну, честно, не умею разговаривать с малолетками. Это для Эрвина она вполне взрослая, а для меня просто ребенок». Лиза пренебрежительно фыркнула и оторвала взгляд от окна. Она встала на шаг ближе, и в ее глазах сверкала ненависть. «Ты не должен был выжить», — произнесла она тихо, но с такой силой, что Эрвин ощутил, как эти слова ранят его. «Ты просто бастард! Отец, конечно, считает тебя своим сыном, но для меня ты всегда останешься лишь ошибкой. Лиза, я...» Попытался вновь начать я, но слова застряли в горле. Сердце билось быстрее, и я чувствовал, как зреет внутри него ответ, который не следовало бы произносить. Алан, заметив напряженность, пришел ко мне на помощь. Он вышел из тени, его глаза внимательно следили за обстановкой. «Лиза, у тебя нет права так говорить», — произнес он с твердостью. «Эрвин, часть этой семьи, и ты должна это принять». Лиза презрительно усмехнулась. «Да, и эта семья только делает его еще более наглым. Неужели ты, Алан, думаешь, что его существование как-то изменит что-то?» Ее голос дрожал от злости. Я почувствовал, как внутри закипает даже не злость, а самая настоящая ненависть. Но детский организм отреагировал совсем по-другому. Я ощутил, как слезы подступают к глазам, готовые выплеснуться наружу. «Я просто хочу, чтобы мы могли ладить», — произнес я изо всех сил, стараясь быть спокойным. «Я не хотел, чтобы это произошло. Я не выбирал свое рождение». Лиза только хмыкнула и окинула меня пренебрежительным взглядом. «Ты не понимаешь, что это значит для меня. Отец, который считает тебя своим, забирает у меня то, что должно быть только моим. Я никогда не приму тебя, бастард!» Ее слова звучали как приговор. Я вдруг почувствовал, что уже не в силах сдерживать переполнявший меня гнев, и тихо произнес. «Я не выбирал, кем быть. Но я буду драться за то, что мне дорого». Алан положил руку мне на плечо, как бы укрепляя мой дух. Он тоже видел, какие чувства и эмоции готовы выплеснуться из меня. «Лиза, твой отец поручил мне заботиться об Эрвине. И я сделаю для этого все, что в моих силах, и даже многое сверх того. И я не дам тебе шанса навредить ему». Лиза, осознав, что ситуация выходит из-под контроля, повернулась на каблуках и направилась к выходу, оставив после себя атмосферу напряженности. «Ты пожалеешь об этом, Эрвин!» — бросила она через плечо, и ее голос уже не звучал так уверенно. «Я не собираюсь сидеть, сложа руки!» Едва дверь за девушкой закрылась, я с облегчением выдохнул, чувствуя, как напряжение покидает мое тело. «Ну и стерва малолетняя, ты не должен переживать из-за нее», — произнес Алан, когда мы остались наедине. «Она просто завидует тебе. У нее нет той связи, которая есть у тебя с герцогом». Я глубоко вздохнул, пытаясь справиться с бурей эмоций, поднявшихся в моей душе. «Спасибо, Алан». Сказал я с благодарностью, стараясь вытереть слезы, которые все еще скапливались в уголках глаз. «Я не знаю, как бы справился без тебя». «Мы все здесь, чтобы поддержать тебя», — ответил он, уверенно глядя мне в глаза. «И помни, ты не один. У тебя есть я, есть твоя мать и, возможно, даже герцог. Пусть его нет рядом, но я уверен, что если придется, он будет сражаться за тебя». После напряженного разговора с Лизой прошло несколько дней. Мать часто приходила ко мне, принося травяные отвары и поддерживая теплыми словами. Алан неотлучно находился рядом, проверяя, чтобы ничто не угрожало моей безопасности. Но подозрения, которые возникли у меня после встречи с Лизой, все сильнее терзали душу. Однажды в один из теплых дней Алан предложил небольшую прогулку по замковым владениям. Я, уже достаточно восстановивший свои силы, согласился, надеясь, что свежий воздух и вид родных земель помогут мне успокоиться. «Дыши глубже, молодой господин!» — улыбнулся Алан, ведя меня по тропинке к небольшому саду за конюшнями. «Здесь, вдали от шума, всегда легче на сердце». Я кивнул, наблюдая, как солнце мягко касалось листьев деревьев, и вдохнул полной грудью. Казалось, все вокруг было пропитано спокойствием и умиротворением. Но стоило нам пройти чуть дальше, как внимание привлекла негромкая беседа нескольких слуг, которые стояли неподалеку от конюшен, обсуждая что-то шепотом. «Ты слышал?» — сказал один из них. «Говорят, это конюх подстроил тот несчастный случай с мальчишкой». Я замер, и сердце заколотилось быстрее. Вот оно! Вот то, что не давало мне покоя. Ведь, по словам матери, лошадь, на которой обычно катался Эрвин, была самой спокойной. И вдруг эта спокойная лошадь словно взбесилась и сбросила мальчика на землю. Хорошо еще не затоптала при этом. Хотя, может, именно на это и был расчет. «По приказу дочери герцога, не иначе!» — подхватил другой голос. «Она ненавидит его, да еще и бастард! У них все вот так, интриги, приказания, а мы только исполняем!» Я посмотрел на Алана, и наши взгляды встретились. В глазах слуги промелькнуло понимание, но Алан лишь осторожно поднес палец к губам, призывая к тишине. «Это опасные разговоры», — добавил первый слуга. «Лучше молчать об этом, если не хочешь оказаться в беде». Слуги быстро замолкли и разошлись, но слова их уже прочно осели в моей голове. Я почувствовал, как внутри опять нарастает гнев. «Алан, это правда?» — спросил я, когда мы снова остались одни. «Лиза, она приказала убить меня?» Алан остановился, выпрямился и посмотрел на меня. «Я не знаю точно, Эрвин, но если эти слухи правдивы, то я обязан выяснить правду». «Ты пойдешь к конюху?» «Да». Серьезно кивнул Алан. «Я не позволю, чтобы с тобой вновь что-то произошло». Позже в тот же день Алан отправился на разговор с конюхом. Конюшни были погружены в полумрак, когда Алан тихо вошел внутрь. Конюх, высокий и крепкий мужчина с загорелым лицом, стоял у загонов и расчесывал гриву одной из лошадей. Услышав шаги, он обернулся, и лицо его стало мрачным. «Алан!» — коротко кивнул он. «Что привело тебя сюда?» «Мы должны поговорить», — сказал Алан, не отводя взгляда. «Мне известно, что ты подстроил несчастный случай с Эрвином. Ты пытался убить его?» Конюх молча замер, на мгновение отвернувшись, словно обдумывая ответ. Затем он тяжело вздохнул. «Я исполнял приказ», — ответил он, не поднимая глаз. «Ты знаешь, как это бывает. Мне было велено. Я не мог отказаться». Алан сжал кулаки, сдерживая гнев. «Почему приказу?» «Ты и так знаешь, Алан», — тихо произнес конюх. «Лиза, она велела мне сделать так, чтобы мальчишка упал. Я не собирался убивать его, только испугать. Но что-то пошло не так. Лошадь испугалась». «Ты играл с жизнью ребенка!» Голос Алана задрожал от ярости. «Ты понимаешь, что натворил?» «Понимаю», — угрюмо ответил конюх. «Но я не мог иначе. Не я решаю в этих стенах. Все мы лишь марионетки в их играх». Алан молчал, обдумывая услышанное. Он знал, что в этом имении интриги и вражда были повсеместны, но услышать, что Лиза действительно пошла на такой шаг, было горько и тяжело. «Я сделаю так, чтобы больше ничего подобного не произошло», — наконец сказал Алан, резко разворачиваясь. «Я прослежу, чтобы ты ответил за то, что сделал». Конюх промолчал, лишь проводив его взглядом. Спустя несколько дней в замке произошло новое потрясение. На рассвете один из слуг нашел тело того самого конюха. Он лежал бездыханным на земле в загоне одной из лошадей. Очевидно, лошадь, которую он пытался объездить, сбросила его и наступила копытами. Я услышал о трагедии, когда был с Аланом в парке. «Это странно», — тихо произнес я, сидя на скамейке и глядя на небо. «Он умер так же, как хотел, чтобы умер я». Алан медленно кивнул. Его взгляд был полон задумчивости. «Иногда жизнь имеет свои способы восстановить справедливость, Эрвин», — тихо сказал он. «Он хотел причинить тебе боль, а в итоге получил то, что планировал для тебя. Это урок, который все должны запомнить. Я невольно задумался над словами Алана. События последних дней всколыхнули множество мыслей о справедливости, о людях, о жизни, которую я теперь вынужден был проживать в теле 5-летнего ребенка. Во мне теплилась смутная, но твердая мысль. Мир вернет тебе то, что ты посылаешь другим. И никто не избежит расплаты за свои поступки. «Что ж теперь будет, Алан?» — спросил я, глядя на преданного слугу. «Как мы будем дальше жить?» Алан серьезно посмотрел на меня. «Помни, Эрвин», — сказал он тихо. «Иногда те, кто стараются причинить боль другим, сами становятся жертвами своей же злобы. Тот, кто живет во тьме, рано или поздно будет поглощен ею. Ты не один, Эрвин. Мы справимся с этим. Ты сильнее, чем думаешь, и это имение — не просто место для интриг. Здесь есть и добрые люди, которые готовы сражаться за тебя». На третий день после смерти конюха в замок приехал герцог. Я стоял у окна своей комнаты и видел, как на длинной подъездной дорожке показалась кавалькада всадников, облаченных в серебристые кирасы с гербом на груди. Герцог сам ехал впереди, стройный и гордый, на своем гнедом жеребце. По мере приближения к имению я начал различать его черты. Герцог Арвид дель Вайсберг был мужчиной лет 40 с сильными, четкими чертами лица. Густые темные волосы, слегка с проседью, обрамляли его лоб, а проницательные карие глаза смотрели вперед с ясной решимостью. Впечатляющие плечи и прямая осанка выдавали в герцоге человека, привыкшего командовать. Кожа с заметной бронзовой загорелостью подчеркивала его суровую красоту, а губы, хотя и сжаты в строгую линию, выражали тепло, особенно когда он оборачивался к одному из всадников, смеясь. Когда герцог поднялся в мою комнату, его глаза загорелись особенным светом, и он улыбнулся, увидев сына живого и улыбающегося в ответ. Этой теплой искренней улыбкой он сразу напомнил мне мать, которая была тут же. Рядом с ней герцог казался мягче, спокойнее, как будто в ее присутствии спадали броня и строгие принципы, которые он носил с собой повсюду. Войдя в комнату, он сразу подошел ко мне и, присев на одно колено, оглядел меня одновременно с недоверием и нежностью. «Я слышал, что ты сильно пострадал», — сказал герцог. Его голос был мягче, чем можно было ожидать. «Я удивлен, Эрвин, и рад, что ты быстро идешь на поправку. Кто бы мог подумать, что наш малыш так вынослив? Вижу, что ты силен». Он осторожно коснулся моего плеча, проверяя, не причиняет ли он боли, и кивнул довольный. Очень хотелось, вопреки внутренней борьбе, поделиться с отцом тем, что узнал о своей сводной сестре. Но рядом стоявший Алан встретился со мной взглядом, и легкий, почти незаметный жест заставил меня замолчать. Этого короткого взгляда было достаточно, чтобы я понял, пока не время. Герцог встал, вновь выпрямился и обернулся к леди Адель. Несмотря на формальности, с которыми он, казалось, обращался ко всем в замке, к матери Эрвина он обращался с особенной теплотой, словно между ними осталась какая-то неразрывная нить, связывающая их на протяжении многих лет. Она смотрела на него так же. Ее взгляд был мягким и полным благодарности. Видя это, я впервые за долгое время почувствовал, что у меня есть настоящая семья, даже несмотря на холод, с которым сводная сестра относилась ко мне. «Твоя сводная сестра Лиза, добрая, отзывчивая девушка, будет присматривать за тобой, пока меня нет», — сказал герцог как бы невзначай, как будто это было обыденное дело. «Я уверен, она справится и позаботится о тебе, как положено, сестре». Я внутренне напрягся, понимая, насколько лицемерными были эти слова. Я прекрасно знал, что Лиза не испытывает по отношению ко мне добрых чувств. Хотелось возразить, но мать быстро взглянула на меня, словно призывая к сдержанности. А Алан снова подал едва уловимый знак. «Лучше оставить все как есть». Герцог, не подозревая о темных тайнах, притаившихся за кулисами жизни в имении, продолжил разговор о моем здоровье. Говоря обо мне, он старался быть ласковым, и хотя тщательно скрывал свои чувства, их было прекрасно видно. Возможно, не понимая этого до конца, герцог все же желал лучшего для своего сына, то есть для меня. Теплый взгляд, который он время от времени бросал на леди Адель, был более чем красноречивым и говорил, что мать мальчика больше, чем просто бывшая служанка. «Я скоро вернусь, сын», — пообещал герцог, вновь прикоснувшись к моему плечу. «Я горжусь тобой и рад, что ты выкарабкался. И теперь тебе предстоит еще долгий путь. Помни, что моя кровь течет в твоих жилах, и ты всегда не один». С этими словами он вышел, оставив в комнате легкий аромат древесных нот, смешанных с запахом металла. Я смотрел ему вслед и думал, каково это — быть сыном такого человека, который мог соединять в себе силу и нежность одновременно.